Сальвадоре с покойным мужем. Как они было собирались. Сальвадор — главный город штата Баия. Примечание переводчика. Перпетуа чувствует, что у нее сжимается сердце при воспоминании об этом. Но разве она не ездила одна в Аракажу, чтобы поблагодарить епископа после зачисления Рикардо в семинарию? Ездила неоднократно и всякий раз благополучно возвращалась. Что ж тут опасного? Сан-Паулу, конечно, далеко находится, на юге. Чуть ли не всю страну надо проехать. Крупный современный город. Но уж не настолько он больше, страшнее. Аракажу тоже колосс. Перпетуа была еще в ванной, стараясь смыть с себя пыль, когда Дона Кармазина открыла сумку с заказной корреспонденцией. Там было одно единственное письмо от Антониетты. С радостным возгласом Дона Кармазина, не разобрав остальную почту, выскочила на улицу и бросилась к дому Элизы с письмом в руке, как с флагом, развивающимся на ветру. «Пришло, Элиза! Пришло! Слава Богу!» Они вскрыли конверт. В нем содержался чек и сенсационные новости. Да, смерть была, нет дыма без огня. Но умер, оказывается, комендадор. Причем покойный был вовсе не Алмейда Каута с 400-летней геральдикой. Им оказался не менее богатый сан-пауловский промышленник, комендадор Филиппе Кантарелли, мой незабвенный супруг, который был для меня почти отцом, кончина его оставила меня безутешной вдовой. Чтобы хоть как-то отвлечься от горьких дум, она решила повидать семью и, возможно, приобрести дом в городе, участок на побережье, желательно ближе к Мангасеку, где она могла бы в будущем коротать свою старость и дожидаться смерти в благодатном климате Агресты. В заключение Антониетта извещала о своем скором приезде. «Я сообщу заблаговременно и возьму с собой Леонору, мою падчерицу, дочь от первого брака Филиппа». «Она приедет, Кармазина! Она приедет! Как хорошо!» Элиза тоже ожила. Спешно созванные собрались все родственники и друзья. Отец и Астерио, пришедший из бара в сопровождении кучи приятелей, Перпетуа, притащившая Пета за ухо. Дона Кармазина, как если бы она была главой семьи, стоя торжественно прочла письмо. Астерио тут же завладел чеком, чтобы получить по нему деньги. Услышав содержание письма, Перпетуа уже не стала вспоминать о советах судьи, о намечавшейся поездке в Сан-Пауло, о наследстве. При живой Антониетте, вдове миллионерши, положение менялось, надо было приспосабливаться. Перпетуа воскресла и, оглядев собравшуюся семью, скомандовала. «Как бы там ни было, покойный был нашим родственником, зятем, шурином и дядей. Мы должны заказать мессу за упокой его души и носить траур. Когда наша дорогая сестра прибудет, мы должны ее встретить, одетые в черные, страдая вместе с ней. Я-то знаю, что она переживает. Мне знакомы страдания вдовы». Второй эпизод. О счастливых Сан-Пауловках в Сант-Ане-до-Агресте или «Веселая вдова». Я думаю, козы здесь не ощущают ни солнца, ни этого зноя, ни жара, исходящего от камней, раскаленных солнцем. Не ощущают благодаря своей густой шерсти. Ни они, ни я. На камнях под солнцем неподвижны козы, словно каменные изваяния. Внезапно они срываются с места и уносятся одна за другой. Забираются на самые высокие холмы в поисках травянистых лужаек. Я ходила за ними, пасла их. Козы меня знали. Я давала имя, прозвище каждой из них. Звала, и они откликались. Мне приходилось заботиться о них. Особенно, если какая-нибудь коза обдиралась о колючки. Я лечила ее, накладывала крест на раны. «Сколько лет тогда тебе было, мамочка?»